Понятно. Юрий с немого разрешения князя Дарвла взял одну из винтовок в руки и присвистнул. Теперь стала ясна причина того, что ему показалось странным в изготавливаемых деталях. Винтовка оказалась чуть меньше размером, едва 1,5 метра, правда это в рост гномов, но вот масса раза в 2 больше, чем первый экземпляр изготовленного в этом мире огнебойного оружия. Не пожалели гномы металла, калибр так вообще просто потрясал. Юрий свободно просунул указательный палец в ствол. Миллиметров 12 точно есть, охнул он мысленно, представляя себе пулю соответствующего калибра. Это какой-то револьверный дробовик, а не винтовка, хотя дробью стрелять не стоит, нарезку сорвем. Нравится? Поинтересовался Мастеркард, широко улыбаясь. Нравится? Кивнул Юрий, но калибр, конечно, великоват. Что поделать, то твое сверло быстро сломалось, и мы, хорошо подумав, решили сделать его потолще, а значит покрепче. Итак, большая часть работы уходит на производство сверл, и даже такие толстые ломаются с завидной регулярностью, а уж как тупится быстро. И затачивать их та еще морока. Иной раз на производство одного ствола уходит 2, а иной раз, если совсем не везет, и 3 сверла. Я все понимаю, но вы хоть представляете, какая будет отдача от такого калибра? Так мы для себя стараемся. А отдача, что она нам? Гномы в этом плане покрепче людей будут, нас просто так с ног не собьешь. Ну, это да, согласился Юрий, возвращая гномий вариант винтовки на место. Компоновка винтовки действительно заточена под гномов. Короткий приклад, огромный курок с малым ходом под толстый короткий палец. ХМ, как вы ее назвали-то? Князь, понятливо хохотнув, ответил, медведем. Понятно, тоже посмеялся Юрий. Или у тебя есть предложение? Да нормальное название, им идет. Действительно серьезные агрегаты получились. А револьверы как обозвали? Медвежатами. Тоже в принципе ничего, аналогия понятна, но есть другой вариант названия. Какой? Писец. Тоже белый зверек, подкрадывается незаметно. Юрий, не выдержав, засмеялся, хотя гномы его веселья не понимали. Пришлось пояснить матерщинную подоплеку словообразования на своем родном языке и замещение понятий. На местном такой игры слов не получилось, тем не менее гномы тоже посмеялись. Князь кивнул. Пусть будет писец. А там что? Кивнул Медведев в сторону ящиков. Гранаты. Ответил Мастеркард, ногой вскрывая один из контейнеров и доставая немаленькую гранату на деревянной ручке. Поскольку размер гранаты также увеличили, то приделали рукоять, а то в руке плохо держать. Да и бросить такую гораздо дальше можно. Нормально. Ваша идея насчет ручки? Главный кузнец кивнул. Получается РГК-1. Хулиган, добавил Мастеркард, приняв игру с шутливыми названиями. Подходит, особенно если представить, что такая граната натворит при взрыве. Сколько производите? Да хоть ящик в день. Правда, пока не торопимся. Вот сделали с десяток. А в 11-м что? Пули. А как с порохом? Нашли замену? Поинтересовался Юрий. Увы, вздохнул князь Дарвл. С этим по-прежнему не радостно. Сколько обошли алхимиков, что в герцогстве, что в ближайших землях людей, ни у кого не оказалось ничего взрывающегося. Или зажали. Могли, согласился уже Мастеркард. Но что мы в этом случае можем сделать? Ничего. Вот винтовки делаем, а опробовать не опробовали. Даже как-то не по себе. Мы, конечно, уверены в своей продукции на 100%, гномы туфту не гонит, но опробовать все равно не мешало бы. Ничего, немного пороха у меня осталось, так что опробуем. Вот это здорово. Прямо сейчас же и опробуем. Идем. Глава клана тут же взял только что поставленную Юрием винтовку «Медведь» в руки. И еще револьвер-писец с таким же дурным калибром. Вскрыл еще один ящик и, зачерпнув в него рукой, сыпал себе в карман пули. Медведев даже поежился, представив, как будет легаться эта дура в руке. Все кости можно переломать. Впрочем, как он подумал, у гномов они крепче, так что выдержат. Карт, взяв с одной из полок длинный ящик пенал, сказал, а это тебе, подарок. Гремлина, увы, сделать не успели, начали, да сверло как раз на нем приказало долго жить. Это ничего, револьвер у меня старый есть, куда мне второй? С двух руками при нынешней конструкции взвода палить затруднительно. Вот сделаем более совершенный механизм прокрутки, чтобы с ходом курка проворачивался барабан и бил боек, тогда можно второй брать. Медведев взял тяжелый пенал и открыл. Внутри оказалась почти точная копия его старой винтовки Чупакабра, с 4 дополнительными барабанами. Отличие лишь заключалось в более искусно сделанном прикладе, дополнительно украшенном бронзовой вставкой с выбитым умельцем чеканщиком рисунком, изображавшим сценку из охоты с применением как раз этого оружия. Юрий перехватил винтовку в боевое положение. Оружие сидело идеально. Благодарю. Это очень ценный подарок. Пустое. Пойдем лучше постреляем. Пойдем. Юрий Медведев с главой клана и главным кузнецом поспешили на стрельбище. Медведев хотел пройти через приемную с независимым видом, но глаза сами стрельнули в сторону Кардалы, и он встретился с ее глазами. Они одновременно поспешили разорвать связь. Как сопливый мальчишка, в самом деле, вновь обозлился на себя Юрий. Но едва пройдя приемную, он невольно задумался над тем, почему же такая симпатяшка не замужем. Отсутствие браслета на руке подтвердилось, что заставило Юрия снова обругать себя, ведь он все же успел заострить на этом моменте внимание. Уж не больна ли она? Подумалось ему вдруг, и он чуть не рассмеялся. Уж мастер Морлд из кожи бы вон вылез, чтобы вылечить дочь главного кузнеца клана. Тогда в чем дело? Вертелся назойливый вопрос. Ну не спрашивать же у самого Карда. Впрочем, в мире магии имелись болезни, не поддающиеся лечению этой самой пресловутой магией. Магия могла хорошо лечить что-то приобретенное, но в отличие от медицины мира Юрия, патологии, ставшие частью организма, то есть генетические пороки, ей были не под силу. Например, бесплодие. В этом случае все вставало на свои места. Кому нужна бесплодная жена, пусть она хоть трижды красавица, любовница, трижды да, но не жена. Исключением являлась пластическая магия. Тут, как и на Земле, хирурги-маги могли что-то поправить, ту же грудь увеличить, изменить форму носа и так далее. Самого Юрия такой момент, как бесплодие, естественно, не остановил бы. В крайнем случае можно усыновить. Детей и сирот хватает. Пока шли из кузни, Медведев пытался разобраться в себе. Чего это он так собственно возбудился, в самом-то деле? В то, что виновато длительное воздержание он не верил. Ведь он ощутил не просто банальное желание удовлетворения телесной похоти, а нечто большее, хоть и не хотел в этом себе признаваться. «Ну и надо ли мне это?» – спросил он себя. «Ну добьюсь я ее расположения и что дальше?» «Здесь с этим не шутят, особенно гномы. Поматросить и бросить не получится. Прибьют, из-под земли достанут, даром что гномы. А если серьезно, что я ей могу предложить? 4 года, пока не откроется портал, и я, возможно, не сбегу обратно в свой мир, ибо сладить с будущим башком, будем говорить прямо, будет очень и очень трудно, если вообще возможно. А он знает о том, что мы знаем о его планах, и подготовится. Подготовится на совесть, не зря же он вундеркинд. Но допустим, мы сладим с Андром, то бишь Андреем, я отправлю его к папаше, предварительно с помощью эльфов лишив силы, и тогда я останусь еще на 6 лет, 10 лет. Да, на этот случай мне придется здесь обустраиваться всерьез, и постоянная женщина не помешает, ибо мимолетные увлечения тем более с проститутками не оставляют в душе ничего, кроме соднящей пустоты. Итак, в лучшем случае я могу дать ей 10 лет совместной жизни. И что потом? Взять и уйти, после 10 лет, ибо есть ощущение, что с ней 10 лет пролетят как мгновение. И как после такого уйти? Это не просто уничтожить душу другого человека, то есть в данном случае гномы, но и свою. Тогда что, остаться здесь навсегда? Юрий даже встал посреди цеха от такой радикальной мысли. «Ты чего?» – удивился мастер Карт. «Увидел что-то интересное?» «Нет, ничего, идем». Послав кого-то из подмастерьев прихватить пояс Юрия с его оружейной оснасткой, троица отправилась в сторону стрельбища, ровную площадку 100-метровой длины с деревянными щитовыми мишенями. В общем, гномы давно подготовились к испытаниям производимого оружия, но вот отсутствие пороха все перечеркивало. Теперь порох появился. Вместе с подмастерьем явились Тарт, Зарлон и Лолд, первоначально отказавшиеся от экскурсии по причине похмелья, которое не поправило даже пиво. А вот сейчас оклемались немного и решили развлечься. С развлечениями тут вообще туго, ни радио, ни телека, ни интернета, разве что истории из жизни и просто байки травить вечерком под пивком можно. Стали заряжать оружие. Юрий снаряжал только что подаренную ему винтовку, а Дарвел сработанный гномий вариант. Пороха в эти гнезда прорвы уходило в 2-3 раза больше, а уж когда туда засунули пулю-гигант. Впрочем, гномы не дураки и отказались от свинцового варианта. Отлив пули из стали, такие легче. Легче-то они легче, подумал Юрий, на складе из-за недостатка света не заметив, из чего именно отлили эти пули, Вот только что со стволом станется после сотни выстрелов. Стрелять решили с 50 метров. В качестве Юрий не сомневался. «Давай», — кивнул Дарвл, предлагая Юрию отстреляться первым. Медведев медлить не стал и, прицелившись в выбранную мишень, разрядил в нее все 6 пуль с 2-секундной задержкой. Все, как он и ожидал, получилось превосходно. Все пули вошли в кружок диаметром в 20 сантиметров, даже с прицелом возиться не пришлось. «Пожалуй, кучность у новой чупакабры даже получше прежней будет», — подумал он, оценив результат. «А теперь я», — кровожадно заявил глава клана, выходя на рубеж. Медведев поспешил отскочить подальше, а вот закрыть уши уже не успел, и по барабанным перепонкам врезал звуковой удар, как от выстрела из пушки. Ну, полегче, конечно, чем из пушки, но все равно досталось. Дарвл, похоже, тоже впал в легкую прострацию от громкого выстрела, даже головой тряхнул. Сильная отдача с непривычки его все же повела, и, чтобы устоять, он сделал шажок назад. А когда плотное облако дыма от выстрела рассеялось, все посмотрели на мишень. С точностью попадания у главы клана, конечно, из-за нехватки стрелковой практики получилось не очень, но в мишень он все же попал, и оставленная пулей дыра, размером с гномий кулак, весьма впечатляла. Особенно если экстраполировать повреждения на тело противника. Конечности такой пулей точно оторвет напрочь, а уж про внутренние органы и вовсе говорить нечего. Никакие целебные амулеты не спасут, да и магам тоже делать нечего будет. Прицелившись получше, взяв соответствующие поправки, Дарвл отстрелял оставшиеся в барабане 5 пуль. В итоге от щитовой мишени не осталось ничего, кроме жалкого огрызка. Кругом валялись обломки и щепа. «Здорово!» «Что? Здорово, говорю!» — крикнул Юрий. «Не то слово!» — проорал чуть оглохший глава клана. «Но легается действительно больно, точно лошадь. Это можно исправить. Как? Установить компенсатор. Что это такое? Это вот такая фигня!» Начал рисовать Юрий прутиком на земле простейший компенсатор, какой стоял на ППС. Устанавливается на конце ствола, чтобы выходящие пороховые газы, ударяясь об эту штучку, компенсировали отдачу. «Обязательно установим». Право выстрелить из револьвера заработал кузнец. Глава клана упирался, он сам хотел еще пострелять, но потом все же уступил. Настреляются еще. Приблизившись к мишени на 25 метров, кузнец разрядил в нее 5 пуль. Потом долго тряс отбитую песцом руку. Юрий подумал, что и на револьвер тоже придется ставить компенсатор. Результат оказался почти таким же, как и от винтовки. Щит разнесло напрочь. Гномы радовались, как дети. Осталось только с порохом разобраться. Отсмеявшись и отбив себе плечи и спину в обнимашках с кузнецом, больше смахивающих на выбивание пыли из плотного ковра, произнес глава клана. Медведев от чести объятий с князем и главным кузнецом сумел увернуться, из опасения многочисленных телесных повреждений вплоть до разрушения костей. Его, конечно, тут же подлечит, но это больно. «Что ж, думаю, с этим я вам смогу помочь», — кивнул Медведев. Гномам с такими пушками действительно требовался бездымный порох, иначе после первого же выстрела они просто перекрывали себе обзор дымовой завесой, особенно если погода в бою установится такая же безветренная, какая стоит сейчас, а это опасно. Враги быстро сблизятся и порубят ничего не видящих дальше собственного носа стрелков на мелкие кусочки. «Отлично, все это надо отметить. И ты что-то говорил насчет пары рецептов и нового способа изготовления настоек», — напомнил князь Дарвл. «А вот с этим, я думаю, торопиться как раз не стоит», — скривился Юрий, вспомнив вчерашнюю попойку. «Сопьетесь еще к демонам с такой неумеренностью потребления спиртного. Кстати, насчет пуль. Что? Все-таки здоровенные они слишком, тяжелые и лететь будут недалеко. Так калибр, это все понятно, но еще и износ ствола из-за использования стали будет излишне быстрым. 1500 выстрелов, и винтовку можно отправлять на переплавку. ХММ, это не дело», — согласился князь, быстро подсчитав финансовые потери. «И что же делать? Свинец вообще неприемлем из-за массы, что-то легче делать. Медь, можно, но это уже слишком легко, да и дороговато будет. Тогда что? Думаю, можно попробовать сделать подкалиберную пулю». «Это как?» – изумился Мастеркард. «Делаем стальную пулю, меньшего калибра, и обкладываем ее медной оболочкой, состоящей из двух половинок, чтобы, когда пуля вылетит из ствола, эти медные половинки разлетелись в стороны. В итоге и ствол бережем, и массу самой пули уменьшаем, что в свою очередь позволяет ей лететь дальше. «Здорово!» – хором выкрикнули главный кузнец клана и князь. После того, как страсти улеглись, глава клана и главный кузнец предложили продолжить экскурсию по кузнечной фабрике. Оказывается, они еще не все посмотрели. «А что с часами?» – поинтересовался Юрий, так как гулять по кузнице ему расхотелось. Разве что в сопровождении Кардалы. В свое время Медведев подарил им командирские часы, взятые в качестве трофея у одного гоблинского шамана, во время поисков останков вундеркинда в их землях. Не только цель поисков случайно провалилась в эту параллель мироздания, но и до сыночка богатея сюда довольно регулярно проваливались люди. Вот только, судя по всему, никто не избежал гоблинского котла, или как там они предпочитают готовить человечину. Уйти от их каменных и костяных ножей смог только объект поисков за счет своего дара, спонтанно проявившегося здесь во всей силе, да Юрий, потому как имел некоторое оснащение и подготовку, и то едва ноги унес. «С этим пока сложно», — вздохнул князь Дарвал. «Очень много деталей, очень сложный механизм. Мы успели сделать несколько штук, но вот с точностью хода пока не очень. Все никак не можем подобрать пружину, но мы над этим работаем». Медведев ничуть в этом не сомневался. «Гномы будут работать и сделают все, как надо. Часики будут ходить с точностью швейцарских, а то и лучше. Ведь часы – это будущее основное ремесло клана, что даст им престиж, известность и большой, огромный доход. Ну и зависть других гномьих кланов. Тут уж бабки не ходи. Если, конечно, нам удастся завалить претендентов боги», – подумал Юрий. Вечером Медведев, после долгих уговоров, гномы не хотели показывать не слишком удачные образцы, увидел таки эти первые блины комом и едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Часики, как и винтовки, оказались массивными. Не будильники, конечно, но размеры все равно впечатляли. Все дело в том, что такие мелкие детали, как в оригинале, они пока еще все же делать не могли и увеличили их раза в три. Теперь вот мучились с тем, что же они там напортачили, и пытались исправить. Прошло несколько дней, и все это время Юрий мучился несвойственной ему рефлексией. Из головы все никак не шла Кардалла. Это изводило и нервировало. А как все было бы проще, спаси он ее из рук грязных разбойников, подлых рыцарей, от лап дракона наконец. Но, увы, эти шаблоны с ним не сработали, да и она не принцесса, а дочка пусть главного в клане, но все же кузнеца. Доходило до того, что Медведев несколько раз порывался сбежать от гномов в герцогство и оттянуться там известным способом на всю катушку в надежде, что это избавит его от внутренних терзаний и поможет забыть гному. Но что-то останавливало, точнее, понимание того, что это не поможет. Ну и про возможную месть претендентов боги забывать не стоит, а он непременно отомстит, если увидит такую подвернувшуюся возможность. Ведь в таком случае жертва сама идет ему в руки. А достать Юрия магу Андру в герцогстве, расплюнуть. Будь она человеком, Юрий уже давно начал бы подбивать клинья, но в случае неудачи ссориться с гномами не хотелось. Ведь неизвестно, как вообще гномы отнесутся к ухаживанию человека к гноме. У них и так на этой почве бзик. Всех этих гномов, точнее их предков, выгнали из подгорного царства за примеси народной крови. И связь с человеком в такой ситуации не сулит ничего хорошего, и узнать не у кого. И потом его останавливала неясность собственного будущего и своих намерений при различных вариантах развития ситуации борьбы с вундеркиндом. Уйдет ли он обратно, а если уйдет, то когда? Через 4 года или 10, а стоит ли тогда возвращаться домой через 10 лет, задался он вопросом. Да, дома пройдет всего 2,5, но вот беда, ушел 30-летним, а вернулся 40-летним. Узнают ли меня вообще? Но пусть узнают и примут. Что мне делать дома? Ведь по сути полжизни прошло, остались за спиной самые активные годы. Выкинуть 10 лет здесь в никуда ради неясного будущего дома? Конечно, домой я вернусь не с пустыми руками, а хорошенько затарившись золотишком и камушками. Устроиться с такими финансами можно будет по-царски. Но все это пыль, красивая жизнь с шикарными тачками и девками хороша в молодости. С возрастом приходит понимание, что жизнь – не вечная тусовка, не ослепительная роскошь, да и никакого здоровья на такую жизнь не хватит. С возрастом приходит понимание, что жизнь, или, если хотите, счастье, есть внутренняя гармония, и она, как правило, достигается при наличии близкого человека. Медведев вдруг осознал, что он останется. Останется, если с Кардаллой все уладится. Если нет, то тогда все равно. Ну а раз так, то надо ковать железо, пока горячо, решился Юрий. И плевать на все, осталось решить, как бы к ней подкатить. Но, увы, как ухаживают у гномов, Медведев не представлял в принципе. И опять-таки ни у кого не спросить. С другой стороны, я ведь человек, ну и пойдем по человеческому пути. Начнем, пожалуй, с цветов, потом какой-нибудь подарок, а там... После разведки по окрестностям выяснилось, что с цветам в землях гоблинов полный швах. Нет, обычных лесных и луговых цветов до черта, но в том-то и беда, что обычных, а они какие-то неказистые. Хотелось чего-то эдакого, оставалось разве что создать заковыристую икебану, но это самое простое. Сложнее, подкараулить саму Кардалу. Если не получится, придется ломиться на кузню. Но вообще для начала было бы неплохо провентилировать вопрос о самой возможности таких отношений. Как не думал, а способ вентиляции так и не просматривался. Да чего я ерундой страдаю, подумал Юрий. Сейчас найдем повод поговорить с папашей Кардом, а там будем посмотреть. Как говорил один коротышка-генерал, ставший впоследствии императором, главное ввязаться в бой, а там, с поводом долго думать не пришлось. С чем можно обратиться к гному-кузнецу? Естественно, с чем-то, что имеет отношение к его профессии, но при этом чем-то достаточно сложным, что обычному человеку не то что изготовить, но даже продумать до конца не по силам, то есть какая-то сложная механика. И в чем можно применить сложную механику при нынешнем уровне технологии? Какие-то абстрактные вещи, что не будут пользоваться большим спросом в повседневном хозяйстве, вроде музыкальных шкатулок, Юрий отбросил сразу. «Тогда что?» – спросил он у себя и тут же ответил. «Конечно же оружие. Но где можно применить сложную механику в оружии?» Юрий ненадолго задумался, а потом его осенило. «Пулемет. Да, это то, что надо». Медведев быстро набросал общие черты простейшего пулемета. За образец он взял первое, что пришло в голову, а именно широко известный американский многоствольный пулемет Гатлинга с ручной прокруткой стволов. Правда, пришлось внести значительные изменения в конструкцию, чтобы его можно было построить при нынешнем уровне технологии. Конечно, гномы отличные мастера и многое могут, но только в пределах своего материального обеспечения, а оно в условиях кузни не блещет техническим совершенством. Пришлось вернуться к уже опробованной системе барабанного типа. Осталось решить, сколько всего будет стволов. Юрий решил остановиться на 20. Если сделать больше, то конструкция будет неподъемной даже для многосильных гномов. И без того тяжеленькая махина получается. Ну а меньше, придется слишком часто менять магазин. А это долго, 5-7 секунд минимум. Но как производить подачу боеприпаса? Впрочем, чего мудрить, нужно сделать соответствующего размера барабан, на те же 20 выстрелов, прикладываемых к стволам точно пробку. Отстрелялись, заменили барабан, скорее уж диск типа бублик, и снова пали по вражинам. Но как стрелять быстро без ручного взвода бойко на каждый выстрел? И вот тут подходим к сути вопроса, то есть повода для похода в гости. Ручной взвод нужно заменить механическим, так что нужно присобачить ручку-вертушку. Один наоборот, выстрел. Скоростью кручения регулируется скорострельностью. Конечно, стрелку придется хорошо потренироваться, чтобы при достаточной скорострельности еще и попадать в цель. Вот с этим-то вопросом и нужно обратиться к мастеру Карду, чтобы он помог собрать механику проворота ротора и удара бойко. Тем более, что Юрий действительно слабо представлял себе этот момент, тем более вариантов минимум два. Нарисовав примерный чертеж, Медведев поспешил на кузню. Вновь по ушам ударил грохот от молотов, скрип, ляск. К счастью для Юрия, мастер-карт оказался в первом же отделе кузни, и он сразу увидел постороннего. «А Юрий?» – заорал он обрадованно. «Здравствуйте, мастер, идем». Гном повел гостя в свой закуток при кузне, этакий кабинет мастера. «Чего в гости к нам не идешь?» – спросил главный кузнец, разливая по стаканам настойку. Простите, я не совсем понял», – стушевался Юрий. «Что тут непонятного? У нас у всех есть глаза. Мы с мастером Дарвлом прекрасно видели, как ты смотрел на мою дочь Кардалу. Она тебе понравилась? Ты ей тоже так чего тянешь кота за хвост? Приплыли», невольно покраснев как рак, подумал Юрий. «А я тут накручиваю себе. С одной стороны, нравы строгие, а с другой, простые, что проще некуда. Что мычишь? Ну, если вы приглашаете, то тогда, конечно, со всем нашим удовольствием и радостью. Вот так-то же. Приходи, обязательно». «А ты, собственно, чего приходил-то?» — вернулся к основному вопросу мастер-карт. Да вот, хочу предложить вам сделать пулемет, только есть одна загвоздка с механизмом проворачивания и ударобойком. Ну, это не беда, сказал Мастеркард, посмотрев рисунок и возвращая его Юрию. Приходи сегодня к нам, и мы эту задачку по механике решим. Кстати, с Кардаллой решите, она в этом разбирается ничуть не хуже меня. Юрий опять смутился, как мальчишка, аж самому тошно стало. Конечно, ну, чего опять, если позволите, я задам один личный, не очень простой вопрос. Относительно дочери, да, что ж, задавай, кивнул Кард, чуть нахмурившись. Думаю, ты имеешь право. Почему она до сих пор не замужем при таких-то великолепных данных? ХММ, еще больше нахмурился гном. Видишь ли, Юрий, как ты заметил, ее данные весьма отличаются от данных остальных наших женщин, хоть и в лучшую сторону. Догадываешься, почему? Думаю, это результат влияния, я бы даже сказал, пикового влияния иной крови. Все верно. Несмотря на ее красоту, желающих взять ее в жены нет. Ведь мы считаем себя гномами. Нас изгнали за присутствие в наших жилах иной крови, а в моей дочери она проявилась явственно, как ни в ком другом. Мы тоже хотим избавиться от чужой крови, ну в общем ты понял. Юрий кивнул. Значит, она ничем не болеет, и это просто синдром гадкого утенка. Хотя насчет гадкости это не к ней, подумал он. Почему тогда мне позволяете? Ну, она моя дочь, и я как отец хочу ей счастья. И если уж среди гномов не нашлось достойного мужа, так почему бы не отдать ее человеку, тем более что она ему очень по нраву. На безрыбье и рак, рыба, понял логику гнома Юрий, но не обиделся таким отношением к себе. Его тоже можно понять. Чего тут обижаться, тут радоваться надо, что нет никаких преград даже со стороны родителей. Уж от них-то всегда одни проблемы. Что ж, Мастеркард, спасибо за ответ и за приглашение. Я обязательно приду. Будем ждать. Семья главного кланового кузнеца жила уровнем ниже самого главы клана, так что далеко ходить не пришлось. Дом, или все же правильнее сказать, квартира, имел три выхода на поверхность, то бишь три комнаты имели окна и еще три ушли в глубину жилой горы. Там находились спальни. Сейчас они расположились в обеденном зале, самой большой комнате. Еще одна комната представляла собой кабинет мастера Карда, ну а третья – кухня. Несмотря на теплую, можно даже сказать, бурную встречу, первая половина ужина прошла несколько скомканно. Ни Юрий, ни семья мастера Карда, помимо него и дочери Кардаллы, состоящая еще из двух ее младших братьев и жены главного кузнеца, ничем не отличающийся от прочих женщин гном, не знали, как себя вести. Но потом, по мере повышения градуса от количества выпитого, атмосфера разрядилась и скованность ушла. Все уже откровенно веселились, смеялись, травили шутки да байки. Юрий рассказывал о своих похождениях, бурю смеха вызывало то, как он с эльфой ошейниками менялся. «А где ты собираешься жить?» Как бы между прочим спросил Мастеркард. Кардалла бросила чуть нахмуренный взгляд на отца, дескать, чего события торопишь, а потом заинтересованно посмотрела на Медведева, все же ей было интересно. Остальные члены семьи также уставились на гостя, желая знать ответ. Откровенный вопрос кузнеца поставил Юрия в тупик. Понятно, что если он женится на его дочери, то придется где-то поселиться поблизости от клана, не у Дарвла же жить останется, и уж тем более не в доме родителя. Тут и так места едва-едва хватает. Собственно говоря, ни о какой свадьбе не могло быть и речи, пока жених не обзаведется собственным домом. Связь вне брака, мягко говоря, не приветствовалась, и как бы ни был Мастеркард расположен к Юрию, в этом он вряд ли отступит от обычаев. Если честно, то еще об этом как-то не думал, признался он. Раньше, еще до того, как повстречал прекрасную Кардаллу, думал обосноваться где-нибудь на окраине здешней Айкумены, подальше от всех, где-нибудь в пустошах, построить крепкий замок, предварительно купив какой-нибудь титул, хотя можно и без титула. А теперь многое зависит от главы клана. Если позволит, то обоснуюсь в соседней долине. Построим хороший дом, виллу. Позволит, куда он денется? Стукнул по столу кулаком Мастеркард. Еще через полчаса неспешной беседы и шуток главный кузнец, хитро усмехнувшись, напомнил об официальной причине приглашения в гости. Так что там у тебя за проблема с проектированием механизма? Да вот, поспешно достал Юрий чертежи из кармана сюртука. Доченька, помоги нашему гостю разобраться с этим важным делом. Кабинет в вашем полном распоряжении. Да, папа. Потупив взгляд и чуть покраснев, кивнула девушка. С механизмом разобрались быстро. Стоило только поставить задачу, объяснить, что требуется получить на выходе, и тут же появились первые наброски. Кардалла реально рубила фишку в механике. Она умудрилась поместить большую часть механизма внутрь цилиндра из стволов. Чтобы перезарядить пулемет, требовалось только откинуть боек, заменить бублик магазина и вновь начать крутить ручку. Все получилось довольно просто. Возникла разве что проблема с камнями силы, точнее, камнем воды. Действующие образцы срабатывали только 6 раз и с каждым выстрелом частично разрушались. Теперь представьте, что надо сделать камень на 20 выстрелов. Какой у него для этого должен быть размер в длину? Это было неприемлемо. Впрочем, Кардалла предложила использовать какие-то полудрагоценные камни. Они лучше держали магический заряд и меньше разрушались при срабатывании. Так что на 20 выстрелов камня обычного размера, используемого в винтовке или револьвере, должно было хватить с запасом. Дороговато, конечно, но жизнь дороже. К тому же они могли себе это позволить. Можно было, конечно, наконец, начать производство капсулей. Тогда полностью исчезала зависимость от магии, но это новое производство, а людей, то бишь гномов и полукровок, и так не хватает даже для основных работ, плюс усложнение производства барабана, что непременно скажется на надежности. Так что неизвестно, что в конечном итоге дороже обойдется. Тем более, что маг всегда может намагичить новые камни силы, а вот если капсюли испортятся. На разработку механики пулемета ушло минут 15, еще минут 10 потратили на разговоры ни о чем, а потом уже пошли поцелуи. Сказалось спиртное и добро от главы семьи. Кардалла, несмотря на внешнюю кротость, оказалась весьма горячей штучкой, как раз про таких говорят, что в тихом омуте черти водится, так что неприступную недотрогу из себя строить не стала, а приняла даже очень активное участие. Как они при этом они не перешли грань дозволенного, не посрывали друг с друга одежду и далее, учитывая, что Юрий тоже весь кипел от гормонов, для него самого оставалось загадкой. Наверное, все же в сознании сидело понимание того, что дуло ему обломают. Со строительством дома надо поторопиться, подумал Медведев, едва сумев остановиться. С трудом приведя себя в порядок и чтобы отвлечься, Юрий предложил еще несколько образцов вооружения. Начал с обычной дульнозарядной пушки. Тут экспериментировать не стоило. Можно стрелять как взрывающимися снарядами, так и картечью. О, моментально оценила последствия выстрела из пушки Кардалла. Она тоже поправила на себе одежду. Предложение Медведева сняло неловкость. Выкосит всех в один момент. А это что? Девушка указала на нарисованный Юрием еще один чертеж. Миномет. Он как пушка. Да, ствол похож, но принцип действия несколько иной. Главное отличие данного образца оружия от пушки – это возможность стрелять по противнику с закрытых позиций. То есть враг находится в одной долине, а ты садишь по нему минами через гору из соседней долины. Здорово. Это все непременно надо изготовить. Загорелись глаза у девушки. Конечно. Глава 7. Строительство дома откладывать не стали. Быстро нашли место, через один холм в паре километров от основной жилой горы гномов, тоже с видом на раскинувшуюся внизу долину, благо площадка позволяла. Холмик выбрали достаточно низкий и пологий, чтобы не умирать, каждый раз поднимаясь наверх. Хотя 100 метров это 100 метров, не больше и не меньше. Впрочем, ему в любом случае обещали поставить лифт, что-то вроде того, что стоял на горе гномов. Холм также оказался достаточно плоским, чтобы ставить дом без долгого выравнивания площадки. Площадь плоской макушки тоже была достаточной, порядка 10 тысяч квадратных метров. В общем, есть где развернуться и что построить. Медведев в воображении уже видел трехэтажное здание с основанием 15 на 15 метров, отделанное белым и красным песчаником в виде кирпичиков. Обязательно будет бассейн этот 10 на 20 метров и глубиной 3-4 с одной стороны и 1,5 с другой. У глубокой части можно невысокую вышку с трамплином поставить. Осталось только уломать мастера Морлда, чтобы он провел достаточно мощный водопроводный канал и установил соответствующие тяговые водные амулеты. Вряд ли это будет просто, ибо работы тут столько же, если не больше, сколько он потратил на обеспечение водой всего клана. Конечно же будет сад с деревьями обычными, декоративными и дегенеративными. Шутка. Юрий заметил, что Кардалла, в отличие от остальных гномов, далеко не безразлична к растениям. Видно, сказывается сильно проявившаяся в ней частичка эльфийской крови. Камни и сталь ее не вдохновляли. Ну и баня, конечно. Куда же без нее? Все будет окружено трехметровой стеной, лучше даже двойной. Без серьезной стены никак, хоть она и не может являться реальной преградой для злодеев, гоблинов и тем более орков. Пусть о них давно уже ничего не слышно, от хищников опять же защитит, и не важно, что все давно забыли, как они выглядят. Кардалли красочно расписанный проект дома очень понравился. Гномы в лице мастера Карда и главы клана, правда, добавили в план пару типично гномских штришков в виде еще пары подземных этажей и секретного хода. Юрий не возражал, эвакуационный ход лишним не будет. А вот что касается подземных уровней, тут уж чем бы гномы не тешились. Предложение Медведева построить дом внизу у подножия даже не рассматривалось. Дескать, никакой земли, если уж не в горе жить будете, как нормальные гномы, так на горе, ну холме. Поскольку рабочих рук в клане и так жестко не хватало, чтобы отвлекаться еще и на строительство усадьбы для человека, пустенный берет в жены гному, да и то какую-то не такую, как все, то Юрию пришлось предпринять кратковременный визит в герцогство инкогнито, чтобы снять денег в банке и нанять рабочих. Материала для строительства на месте вполне хватало, кругом полно камня. Мнением Юрия о материале строительства здания снова никто не поинтересовался. Он-то первоначально хотел сделать его из дерева, тем более что быстрее будет. А чем быстрее построится дом, тем быстрее сыграется свадьба, ну и прочие радости жизни. Но гномы уперлись и постановили строить из камня. В общем-то оно, конечно, правильно. Хоть и дольше строится, но надежнее. Впрочем, отсутствие собственного жилища не помешало Юрию и Кардалли уединяться в укромных местах во время прогулок по окрестностям. Вряд ли никто ни о чем не догадывался, но, как говорится, не пойман, не вор.